Глава 64. Анна. Как же безнравственно он поступил. Его поведение сложно назвать адекватным. С размаху влепила пощечину, видя его наглую ухмылку. «Спасибо за секс, киса!» «Похотливый мерзавец! Хоть раз меня тронешь, пожалеешь!» «Не подавись от бешенства! Буду ждать тебя ночью!» Наплевал на хорошее обращение. Погрязла в болоте. Благо удалось избегать козла несколько дней. Выбрались с подругой сделать покупки. «Рассказывай, Ань, как угораздило оказаться на необитаемом острове?» «Муж сестры похитил. У меня одни неприятности из-за него. Я такая лицемерка». «Да что стряслось, хранишь какую-то тайну?» «Мы раньше встречались, случайно познакомились в больнице. Правда, тогда деспот был сильно болен. Чтобы не расстраивать его, специально с ним подружилась. А он влюбился», — поведала ту грустную историю. «С ума сойти. Так Алик был по уши влюблён, а ты его бросила?» «Осторожнее с оскорблениями. Я не подлая лицемерка. В моей жизни появился Сергей, вспыхнуло чувство. И да, рассталась с инвалидом. Но этот гадёныш вздумал мстить, обрюхатил Лизу. Он даже не размышлял, что поступает как подонок», — выговорилась. Хотя на душе скребли кошки. «Извини, конечно, Ань, но это предательство — бросить инвалида в беде. А ты сама бы пошла замуж? Возможно, я немного виновата». «Но он тоже оказался неблагородным. Сейчас у них семья с Лизой. Она скоро родит ребёнка. Зачем жить прошлым?» Надеялась всё забыть. А она пристально уставилась в глаза. «Ань, признайся только честно, сейчас любишь его?» «Да, и поэтому ненавижу себя. Знаешь, что случилось на острове? Мы переспали». «Какой ужас, вы оба страдаете», — расстроилась приятельница. «Не переживай, вся влюблённость испарится. Ты не выгонишь же его из сердца». «Надоело драматизировать. Наверное, нарочно не желаешь слушать, Лиза беременна. И сейчас намекаешь, что должны развестись? Да это свинство по отношению к ней. Я не желаю видеть лицемерного ублюдка», — только сказала. В баре оказался он, и моё спокойствие вмиг испарилось. «Ань, не делай ей больно, сознайся». «А потом стать врагом на всю жизнь?» — ответила ей, а вот собственный Алик. Разоделся-то как, наверняка опять ищет шлюху на ночь. «Сплетничаешь обо мне, свояченица?» «Ну и что, поделилась, как мы занимались любовью на пляже?» Не стеснялся совершенно никого. Тогда я со всей злости выплеснула ему воду в лицо. «Стервятник поганый, готов лишь оскорблять меня», — выскочила из кафе, а подруга начала улыбаться. «Да между вами страсти кипят». «Слепая, не видишь, он делает всё, чтобы нагадить». Накинула куртку, обнаружив, что забыла сумку. Пришлось возвращаться.